стану рассказывать, как мы отметили Рождество в том году, ведь мы договорились придерживаться в этом рассказе только одной линии. Скажу лишь, что в рождественскую ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. Я успел прочитать лишь половину отцовского письма, как мне понадобилось выйти в уборную. Сам виноват, не надо было пить столько колы. «Вот черт!» — подумал я. Теперь мне предстояло прошествовать через гостиную, холл и переднюю под любопытными взглядами родных. Кажется, это называется «пройти сквозь строй», но выбора у меня не было. Вся четверка тут же подняла головы. Я попытался сделать вид, что не замечаю устремленных на меня вопросительных взглядов. «Ты уже все прочитал?» — спросила мама. Она была похожа на большой вопросительный знак. Что, интересно, он там вычитал? «Немного грустное чтение, а?» — сказал Йорген. Как будто ему было жалко, что я остался без отца, хотя он делал все, что в его силах, чтобы быть ему хорошей заменой. Иначе и быть не могло, и, наверное, это стало для него культом. Но не мог же он жалеть, что мама потеряла мужа, заняв в то же время его место, чтобы не сказать его постель. Думаю, в глубине души Йорген рад, что мой отец умер, иначе он не мог бы жениться на маме, и у него не было бы Мириам, и главное, у него не было бы меня. Как говорится, нет худа без добра. Я заметил, что он налил себе большой бокал виски. Йорген иногда выпивал виски, но только по пятницам и субботам. Сегодня был понедельник. И уж, конечно, не из-за этого виски он со смущенным видом стоял посреди гостиной. Во всяком случае, я пишу об этом не из-за виски. По-моему, он был немного смущен тем, что я заперся у себя в комнате, чтобы прочитать то, что написал мне перед смертью мой родной отец задолго до того, как Йорген появился у нас в доме. В ту пору я был еще глупый, случалось, называл Йоргена квартирантом. Это было по-детски, но мне иногда хотелось подразнить его. «Тебе еще много читать?» — спросил дедушка. Он курил сигару. Дедушка всегда смотрел в корень. «Еще половина», — ответил я. «Мне понадобилось в уборную». «Но тебе нравится?» — вмешалась бабушка. «Без комментариев», — ответил я. Так политики говорят журналистам, когда у них нет ответа на трудный вопрос. Сходство между журналистами и родителями заключается в том, что и те, и другие одинаково любопытны. А сходство между политиками и детьми — в том, что им часто задают щекотливые вопросы, на которые не так-то легко ответить. «Наверное, пришло время познакомить вас поближе с действующими лицами этого рассказа, и я начну с мамы, потому что ее я, несмотря ни на что, знаю лучше всех. Маме уже стукнуло 40, и я могу назвать ее зрелой, самостоятельной женщиной. Во всяком случае, она не боится говорить то, что думает». Иногда она начинает сюсюкать, я имею в виду, когда она забавляется с Мириам. Со мной она тоже иногда не прочь посюсюкать, словно я еще маленький. Как правило, я не обращаю на это внимания, но порой это меня злит, особенно если это случается в присутствии моих одноклассников. Маме как будто нравится демонстрировать моим друзьям, что я ее маленький сыночек, хотя на самом деле я уже на несколько сантиметров выше ее». Как-то раз мы с моим другом Мартином играли у нас в гостиной в шахматы. Неожиданно мама подошла к нам со щеткой для волос и начала меня причесывать. Мне пришлось откровенно сказать, что я по этому поводу думаю. Вообще, я не люблю сердиться на маму, но в тот раз мало сказать, что я рассердился. Я просто впал в бешенство. Присутствие Мартина обязывало меня показать, что я могу положить конец таким штучкам». Мама убежала на кухню, однако через 20 минут вернулась с горячим какао и рождественским пирогом. Мартин даже присвистнул от восторга, но после того, что случилось раньше, мне была неприятна ее заботливость. Я чуть было не побежал на кухню, чтобы посмотреть, нет ли у нас в холодильнике пива, и даже подумал, что если не найду пива, то, по крайней мере, знаю, где Йорген прячет свое виски. К счастью, у Мартина хватило чувства юмора. Потом-то мы с ним, конечно, обсудили все, что случилось. По-моему, Мартин особенно зауважал маму, узнав, что она преподает в Академии художеств. «Если со временем у нас появится новый Пикассо, ты будешь знать, откуда он взялся», — сказал я. После случившегося в моих интересах было немного реабилитировать маму. Трудно описывать собственную маму, рассуждать о ее вкусах, недостатках и всяком таком, но есть вещи, которые особенно для нее характерны. Мама обожает лакрицу во всех видах. Я